Глава 8. Время собиралось из вязких секунд чужих решений и выводов, сокрытых за этажами княжеской высотки. Ощущение одиночества в прохладе кондиционированного зала не могло ввести в заблуждение. Нас видели, нас слышали, нас пытались просчитать еще до встречи. Но аттракцион с перстнями обязан был внести коррективы в их замыслы и планы. Значит, совсем скоро кто-нибудь возьмет на себя ответственность и примет решение. И самое ужасное для меня и правильное для них. Что он может сотворить на данный момент? Это вежливо отменить мне встречу. Как шулер, обнаруживший честную колоду вместо крапленой, так и здесь сошлются на срочные дела и внеплановое совещание, чтобы вывести лишнего игрока из здания и перераздать чуть позже на двоих. Еще немного, и у них найдутся верные слова для Колобова. Еще чуть-чуть, и появится осознание, что просто деньги Фоминских не так и плохо. Лучше, чем неплохо. Я замер возле стола секретаря и прикрыл левую ладонь телом и высокой столешницей. Гроздь ярко сияющих звездочек стекла с пальцев вниз, охотно прилипая к кабелям связи и питания, скрываясь под пластиком и резиной изоляции. Дрогнул и замерцал свет люстры над головой, неслышно погаснув. С щелчком отключился факс на столе и выдохнул вентиляторами принтер. Жалобно пиликнул звуковой сигнал источника бесперебойного питания за столом секретаря и тут же замолчал. Даже если решение уже принято, пусть оно немного запоздает на количество ступеней в лестничных маршах, что нас отделяет. На длину коридоров и огромных залов. В мире без электричества и связи даже самые острые мысли предстоит пробежаться вниз или вверх по огромному зданию. Мне же, в общем-то, не нужно много времени. Сразу за местом секретаря уходил круто вправо коридор к княжескому кабинету. Мне, как говорят в таких случаях, всего лишь документы передать, да уточнить пару моментов. Например, зачем Самойлов из Мещан понадобился им в одном зале с упрямым Колобовым? Понадобился срочно, без типичных для таких аудиенций проверок и предварительного собеседования с чиновниками рангом ниже. Обычному человеку этого не узнать. Как не знает свою судьбу пешка, стоящая перед ладьей, и не узнает, пока не дойдет до последней клетки на шахматной доске. Нам же такой долгий путь преодолевать не надо. Вот она. Массивная дверь из светлой породы дерева в конце пути, отчего-то подпертая бруском, чтобы не закрывалась. Странная деталь для обстановки одного из могущественнейших людей по эту сторону Уральских гор. По ту сторону гор, впрочем, у персон такого уровня тоже полно странностей. Это ж надо. Отваживать от меня невест. Или пытаться меня сожрать. В общем, копеечный брусок и створка из цельного массива дерева исполина. Это еще вполне нормально. По обе стороны от меня шел ярко освещенный коридор с мозаикой из мрамора на полу и окрашенными под известняк стенами. Ближе к центру справа находился проем персонального лифта с погасшим по причине отсутствия электричества индикатором этажа. Проходя мимо, покосился на циферблат подаренных часов. Можно. И здание заполошно вздохнуло подключенной энергией резервного источника питания. Зашелестели кондиционеры, загудел лифт, отрабатывая противопожарный маневр и отправляясь на этаж подземной парковки. Перезагружались АТС, равнодушно относясь к проклятиям нервничающих людей, набирающих княжеский номер. Совсем скоро они дозвонятся, но до этого... Я тихонько зашел внутрь кабинета. Добротное по размерам помещение в 15 на 20 метров украшалось самым дорогим, что есть в этом городе. Видами на центр Москвы из двух панорамных окон, образующих угол стен справа и передо мной. Слева темное дерево облицовки закрывали карты 6 континентов, выполненных в достаточном масштабе, чтобы Антарктика обоих полушарий Земли касалась паркета, а Арктика подпирала выбеленный потолок в 6 метрах над головой. Где-то на карте даже красовались разноцветные флажки, отражая области интересов и клановую собственность. А возле углов стен канатом шли гербы подчиненных городов, коих было около двух десятков. Стена же справа и слева от входа в кабинет закрывалась рядом крупных телевизоров, призванных отражать презентации и отчеты для высшего руководства. Сверху все это освещалось десятком ламп дневного света. Обычное, в общем-то, рабочее пространство для приема людей со стороны и собственных подчиненных. Ничего общего с личным кабинетом, вход в который наверняка располагается здесь же, под участком фальш-стены, но куда точно не приведут случайного человека с улицы. Вот там будут и стеллажи с документами и книгами, на форзацы которых будет любопытно взглянуть. Найдется место для фотографий семьи и предков, памятных предметов и деталей, характеризующих хозяина. Тут же все было достаточно стерильно в плане влияния личности на обстановку. Обычный деловой кабинет, выполненный под стандартные нужды, должен был быть. Но сейчас вся мебель, все эти кресла за длинным столом для совещаний вместе с ним самим были сдвинуты вплотную к стене с картой. В ту же сторону был скатан мягкий ковер, а пол вместо него покрывала уложенная внахлёст черная пленка, точно такая, как в пакетах для мусора. Единственное, что оставалось на своем месте в кабинете по логике вещей, это отдельный стол руководителя возле панорамного окна напротив. Только вместо документов, которые все равно накапливаются так или иначе, на нем был разложен хирургический набор из медицинской нержавейки, приборов на 30, закрепленных каждый в персональном кармашке специально предназначенного для такого черного чемоданчика. Интересно. За тем же столом обнаружился и сам хозяин кабинета, он же князь Панкратов. Не старый на вид мужчина с высоким лбом, седым ёршиком волос и волевым подбородком. На плечах его была армейская рубашка с камуфляжем песочной расцветки, с нашивкой в виде княжеского герба над сердцем. Михаил Викентьевич был занят тем, что пытался навязать свою княжескую волю компьютеру, который не хотел нормально работать, несмотря на титулы и высокий боевой ранг хозяина. «Да включайся ты, железка!» Чертыхался он, пытаясь легкими постукиваниями по корпусу и нажатиями по кнопке включения призвать электронику к благоразумию. Электроника уходила в бесконечную перезагрузку. «Час дня», сверившись по часам, озвучил я информацию, стоя у самого порога и не наступая на черный полиэтилен. «Надо же, заработало!» Удовлетворенно хмыкнул князь, не отводя взгляда от экрана. «Час уже! Заводите этого!» «Этот уже здесь», — мягко ответил я. «Сам явился», — цепко посмотрел он на меня. Вернее, в пространство за приоткрытой дверью. «Григорий Андреевич где?» «Снаружи», — ответил я правду, откинул брусок дерева в сторону носком ботинка и плотно закрыл дверь. Отговорился делами клана. «Дверь не нужно было закрывать, молодой человек», — попенял мне князь, выражая тоном угрозу и недовольство, от которых невольно потянуло вернуть все, как было. «Не следует распоряжаться в чужом доме». «Прошу простить», — произнес я без особой искренности, не тронув дверь, и сделал несколько шагов в сторону княжеского стола. «Смею думать, позже вы одобрите мое самоуправство». Под ногами хрустнула складка пластика. «Быть может». Поднявшись из-за стола, встал он от него сбоку и задумчиво тронул пальцами длинный хирургический ланцет. «Все может быть. Вряд ли вас порадует мое одобрение. Итак, Самойлов Максим, верно?» Заглянул он в листочек на своем столе. «Абсолютно. Изволите ознакомиться с бумагами». Взял я папку обеими ладонями и обозначил движение в его сторону. «Вы знаете, Максим», – не отреагировал он, вновь переключившись на созерцание хирургического инструмента. «По своей первой профессии я военный врач, полевой хирург. Спас, смею думать, сотни и сотни жизней. И еще столько же непременно спасу». Остро посмотрел Панкратов на меня. «Вы знаете, что самое неприятное в этой профессии? Даже не гибель пациента, Максим. Самое неприятное, когда тебя отвлекают по пустякам». Если и были ранее тени вариантов, то сейчас судьба пешки проявлялась четко и без альтернатив. Я же медленно зашагал в сторону князя. «Смотря что считать пустяком», – мягко возразил я. «Является ли им жизнь человека?» «Человека, что считает свою жизнь потерянной из-за финансовых споров?» С гневом фыркнул Михаил Викентьевич. «Я дам вам сравнить ваши эмоции с отрезанной рукой и потерянным глазом, с оторванной ногой и кишками, вываленными из живота. У нас, молодой человек, идет война. Из-за вас, из-за потерянного на вас времени, умрут десятки моих людей. Я хочу, чтобы вы ответили за их смерть». Достал он из крепления нехороший на вид нож. Резко зазвенел телефон на столе. Легкое движение ножа и провод телефона, расположенный в полуметре от его руки, распадается надвое. «Думаю, для вас жизнь этого человека не пустяк». Был я по-прежнему доброжелателен и сделал пару шагов ему навстречу. «Предлагаю посмотреть бумаги». «Я видел ваши бумаги, Максим, но вы продолжаете подходить». «Вы видели повод для аудиенции?» – не согласился я. «Некоторые вещи лучше передавать лично. Я бы не доверил их даже бумаге, но словам вы вряд ли бы поверили». «Ваши жалкие попытки выгадать себе пару секунд жизни!» С неодобрением покачал Михаил Викентьевич головой. «Чего вы хотите? Выпрыгнуть в окно? Так они бронированы. Я вас успею перехватить еще раньше». Тело вдруг жестко обняли незримые путы, особенно сильно сжавшись вокруг шеи. Я потянулся силой к пуговице на детали нижнего белья, менять которую тут не посчитали нужным, и удушье моментально прекратилось, как и чужое воздействие. Все-таки правильно посчитали сестры. Этот предмет одежды я точно не потеряю и не забуду. Хотя сказать кому, смешно. «Интересно», — хмыкнул князь Панкратов, опуская руку с ножом. И на защиту навалилось нечто в 100 крат более мощное, чем раньше. Даже воздух пошел радужными разводами в местах соприкосновения сил. Но дышать, продолжать двигаться и говорить я мог. «Я бы хотел, чтобы вы заглянули в документы». Был я по-прежнему спокоен. «Раз вы все контролируете, то что изменится от секунды вашего внимания?» «Я могу посмотреть их после вашей смерти». Радужная расцветка обняла практически все пространство вокруг меня. «Верно, но кто ответит на ваши вопросы?» Протянул я ему папку, находясь в метре от стола. «Хорошо». Поразмыслив, Михаил Викентьевич отменил сковывающую технику и перехватил документы. «Было ли тому причиной мое упорство, или наличие артефактов, или же проблеск рассудка, который обязан был подсказать стоимость вещей, способных на время удержать виртуоза?» Но князь убрал нож в сторону, облокотился на стол, дернул за тканевую завязку и распахнул картонную папку. Пробежался глазами, резко остановился и начал читать с самого начала. На этот раз медленно и очень внимательно. Взгляд его на секунду метнулся к углу листа сверху, туда, где к первой странице была прицеплена фотография. «Откуда это у вас?» — спросил он жестко, сверля глазами. «Из архива ИСБ. Не стал я увиливать. Некоторое количество бумаг отправилось за пределы их территории вместе с мусорщиками. И пусть понимает это как хочет». «Вы хоть понимаете, что у меня под рукой все нужное, чтобы вытащить из вас всю информацию?» Демонстративно покосился он на хирургический прибор. «Вся информация и без того есть в бумагах. Город и адрес, карта, фото», — скупо ответил я. Зазвонил личный сотовый князя, лежащий на столе. Михаил Викентьевич, не глядя, потянулся к нему, чтобы выключить. Затем обогнул стол и сел за него, чуть подрагивающей рукой перелистнув страницу. А в облике жестокого господина готового резать незнакомого ему человека, чтобы запугать несговорчивого банкира, впервые мелькнула человечность. «Что вы за это хотите?» Прикрыв глаза, коротко выдохнул он. «Ничего», – качнул я плечом. «Если вы посмеете этим шантажировать», – посмотрел он жестко, – «ваша смерть будет даже хуже той, что я планировал. Я даже поблагодарю вас за закрытую дверь, потому что крики боли, которые вы будете издавать...» «Ни у кого нет копий. Никому не будет разослано, если я не выйду из здания». Не представляло ни малейшей сложности спокойно смотреть ему в глаза. И оттого чувство глубокого недоумения, мелькнувшее на жестоком лице, заметить было вовсе не трудно. «Так не бывает», – выразил он честно свои эмоции. «Понимаете, я пристально следил за тем турниром, в котором участвовал ваш сын. Это как раз тот период времени. А о том, что участвовал, лучше умолчать. Турнир, как известно, не состоялся, а значит, победителей в нем не было, как и чествования в газетах и на телевидении». «Что с того?» – буркнул Панкратов, переворачивая на новую страницу. На этот раз не черно-белую, а полную цветных фотографий. Фотографии мальчишки, очень похожего на его сына. Он хороший парень. Удалось посмотреть на него вблизи. И команда очень хорошая. Я думаю, ваш сын очень хотел победить на том турнире, чтобы на радостях победы сказать вам о своей возлюбленной. Возлюбленной, которая не была в евгенической программе клана, от которой у него должен был быть сын, что вряд ли удержало бы влиятельного отца от гнева. Потому что девушка, пусть из небедной, но не аристократической семьи, и ставить ее первой женой означает оскорбить семьи тех высокородных, с кем давно подписаны брачные договоры. На турнире были высоковозрастные ребята. Собственно, большинство из них перешли в 11 класс и по всем стандартам считались взрослыми. А иные и сами считали себя взрослыми до конца, полагая вправе любить и быть любимыми без оглядки на родителей. И Вячеслав Михайлович Панкратов был одним из них. «Это домыслы», – буркнул дед. «Интрижка с продолжением. Алкоголь, ошибка молодости, охотница на высокую кровь». Но голос, он подрагивает накатывающими эмоциями. Нету Панкратова наследника в первой линии, несмотря на возможность завести новую жену взамен некогда сгоревшей в войне. С этим он не торопился. Есть такие люди, которым второй брак, как измена погибшей супруги, слишком сильны чувства, а без любви дети рождаются слабыми. О чем, собственно, и прослеживается тревога в голосе князя. «Страница 4. Сведения об открытых счетах», – подсказал я. «Первые 2 года девушка и ребенок брали деньги из фонда, открытого вашим сыном. Потом деньги кончились. Страница 5. Там фотографии в хронологическом порядке. Последовательность жизни девушки Ольги, которую выгнали из собственной семьи, родила в 17. Не захотела брать фиктивного мужа, чтобы избежать позора». Не пожелала назвать отца малыша, не пожелала сдать сына в детдом и уйти в монастырь. Для семьи градоначальника немаленького подмосковного города, зубами держащегося за должность, вывод простой. За порог, и пусть одумается, когда есть станет нечего. А до той поры нет и не было такого горя в его идеально чистой и незапятнанной семье и карьере, вырезанной из соборных книг и никогда не рождалась. Знакомым и родне привиделось, а если станут шептать, так чин городского головы позволит быстро придушить болтунов. Девушка переехала в другой регион, сняла квартиру и воспитывала сына на те деньги, которые у нее были, потом на то, что смогла продать из вещей, пусть и дешевле реальной цены. На 5-й год, купив для сына место в детском садике, стала работать там, где принимали людей с неоконченным средним образованием. Кассиры, посудомойки, уборщицы, официантки. И на некогда молодом и прекрасном лице начали появляться морщинки в уголках глаз и темные следы вокруг век. А улыбалась она только с малышом на руках. «Откуда у них такие качественные фотографии?» – строго спросил князь. «Социальные сети, открытые источники», – пожал я плечами. Поддерживает отношения со старой подругой, та иногда подкидывает немного денег взаймы. Плюс знакомство на работе, женский коллектив. 5 лет, одна, не поверил Михаил Викентьевич. Не пыталась найти отца ребенку? По объективным данным, это так. Кроме того, на странице 11.12 есть распечатка попытки сотрудника ИСБ с ней познакомиться. Тоже социальные сети, встроенный чат. «Они посмели лезть к нашей крови!» – зашипел князь. Сотрудник настаивал, что влюблен. Деловито продолжил я, наблюдая, как Панкратов в ярости пролистывает распечатки. Напирал на то, что ребенку нужен отец, и он готов. Там есть ответ в самом низу. «Ты не достоин быть его отцом, никто не достоин», – прочитал он вслух и прикусил нижнюю губу. Интерес ИСБ понятен, мальчик сильный, одаренный. Легкомысленным тоном, словно говоря о пустяках, завершил я. А князь дернулся на месте, заставив дрогнуть стол и монитор. «В 4 года нельзя определить мощь дара», – смотрел он пристально и с явным недоверием. «Нельзя, пока не произойдет что-то особенное. И я вон в розетку пальцами залез, и ничего, пережил тех, кто подначил меня это сделать. Но речь не обо мне. Там дальше есть протокол геодезических изысканий. Дом, что напротив их квартиры, просел и пошел трещинами. Жителей расселили». «И что?» С недоверием поднял он бровь, несмотря на бумаги. Куратор от ИСБ сообщает, что одна семья из того дома насмехалась над Ольгой, кидала в нее камнями на виду ребенка. У тех хватило ума вычесть из возраста матери возраст сына, а иным идиотам нет лучше повода, чем заклеймить других пороком. И ребенок не выдержал, обратив в хлам и труху свайное поле под их домом. Целил, правда, в обидчиков, но и так неплохо вышло. Те, в общем-то, даже не поняли, испугались землетрясения и не более. «Эти скоты посмели приставить к моему внуку куратора!» – зашипел Панкратов, приподнимаясь с места. «А защита моего артефакта экстренно вывела пологи сдерживания на максимум. Шарахнула от князя мощно и во все стороны. Компьютер, что характерно, опять сдох, но это уже не я». Про обидчиков девушки он даже не упомянул. Но тут уже понятно, что они мертвы. Все мертвы. Абсолютно все. От тех, кто посмел бросить кривой взгляд на Ольгу, до влиятельной родни, выбросившей ее из дома. У тех наверняка будет ДТП. И примирение Ольги с оставшимися в живых – стандартная практика. Не надо травмировать ребенка массовыми похоронами, потому что сказано главное слово – внук. Потенциал, малый возраст, пригодный для обучения, неоспоримое внешнее сходство. Внук похож на деда даже больше, чем на отца. Верность почившему супругу, которая наверняка резонировала с характером самого князя. «Наверное, у них были на вашего внука какие-то планы», – нейтрально озвучил я очевидную мысль, за которой виделись такие неочевидные последствия, что кое-кому могло стать очень нехорошо, например, всему клану. Если бы Михаил Викентьевич скоропостижно скончался, и тут на горизонте обнаружился наследник первой линии, любящий государство и ИСБ персонально куда сильнее, чем плевавшую на него все это время родню. Воспитать ненависть не так и сложно, особенно когда мальчик с юных лет знаком с голодом и нуждой. Панкратов сжал кулаки и невидящим взором посмотрел перед собой. Не знаю, что он там представлял, но отблески пламени виделись в его глазах. «Некоторые пустяки достойны вашего времени», – подытожил я удовлетворенно. «Это не пустяк!» Зло отозвался он, накачанный эмоциями и желанием немедленного действия. Даже рукой потянулся к стационарному телефону. И с досадой констатировал перерезанный провод. Сотовый, впрочем, сгорел вместе с монитором. Какой-то совершенно неэкономный у него боевой ранг. «Значит, некоторые жизни стоят вашего внимания». Панкратов недовольно на меня покосился. «Есть кто там за дверью?» – гаркнул он. Дверь немедленно приоткрылась, и в дверь неторопливо так. Бочком по очереди вошло 10 человек в полном боевом обмундировании, в касках, МПД и с автоматами наперевес, распределилась по комнате и взяла меня на прицел. «Вы охренели?» – искренне спросил Михаил Викентьевич. «Никак нет. Высшая степень угрозы. Проникновение. Вот!» – отозвался один из подсказки. «Григорий Андреевич где?» «Я тут», – послышался затравленный голос из-за спин бойцов. И мгновением позже, выглядывая из-за солдата, что удерживал перед собой тактический щит, показался давишний референт, изрядно бледный на вид. «Совещание ближнего круга через полчаса», – отрывисто распорядился князь. «И все вон!» «Михаил Викентьевич, я пытался до вас дозвониться, но не мог», – затараторил референт. «Этот юноша, он не тот, за кого себя выдает». «Я знаю», – перевел на меня взгляд Панкратов. «Вон!» Помещение очистилось куда быстрее, чем наполнялось. «Но не знаю, кто вы», – произнес он уже мне. «Я просто хочу, чтобы этому мальчишке не пришлось искать себе деда самостоятельно», – улыбнулся я. «Пусть он не будет лишен детства, пусть его не втравят в чужие планы, пусть через него не станут мстить его родне». «Это сильный поступок», – протянул князь и распрямился. «Он не будет забыт». Князь вышагнул из-за стола, подал мне руку вместе с движением вперед и неловко запнулся за край черного пластика, которым был укрыт участок пола. Рукопожатие пришлось аккуратно в момент, когда он посмотрел на постеленные везде полотна от мусорных мешков, перевел взгляд на хирургические приспособления, умудрился смутиться и отвести взгляд в сторону. «Ну что вы, Михаил Викентьевич», – понял я его неловкость. «Если бы я стал убивать всех тех, кто желал мне смерти в первые моменты знакомства, мне бы совершенно не с кем было работать». Князь покосился как-то странно и забрал свою руку. «Это право недоразумение», – скомканно отозвался князь, одной рукой закрывая чемоданчик с ланцетами и ножами. «Отличный у вас набор», – похвалил я, вспомнив остроту явно зачарованного ножика. «Работа настоящего мастера». «Штучная вещь, верно», – посмотрел он на чемодан. «Я действительно хирург. Очень помогает в работе как с магией, так и без нее. Сверхтонкие сечения, возможность бесконтактной работы. Каждый предмет – отдельный артефакт». «Не подскажете, где такое можно приобрести?» «С девушкой поссорился. Думаю, чем задобрить. Она у меня тоже хирург». «Думаю, Максим, вам проще будет подарить ей квартиру, а то и не одну». Улыбнулся он одними глазами. «В хорошем районе». «Да я к ней свататься собрался. Осталось только вздохнуть и повернуться к двери. А тут поссорились, и я сам виноват. Теперь она на порог не пускает. А отец вообще о сватовстве не желает даже слушать». «Странно, что с вашими талантами и такое отношение». «Так получилось, что я двинулся к двери. Не будут же меня терпеть тут вечно. У людей совещание. А князь вроде как самолично подрядился сопроводить. И вроде только до дверей кабинета. Мелочь. Но в этом кабинете умещалось немало, я вам доложу, шагов». «Пристрастное отношение отца», – пожал я плечами. «Аристократы, старшая дочь». «Неравный брак», – кивнул Панкратов, но тут же замер на полушаге. «Быть может, Максим, моя помощь придется ко двору». «Михаил Викентьевич, ну как же я могу вас беспокоить?» Принялся я отнекиваться. «Нет, я настаиваю», – ухмыльнулся Панкратов. «Пусть попробует отказать такому свату, как природный князь». «Признаюсь, вы меня очень обяжете», – прижал я руки к груди. «Тогда договорились», – мыкнул князь довольно. «А что за род девушки?» Заинтересовался он только сейчас. «Так Еремеевы», – похлопал я ресницами, стараясь не подавать вида, что замечаю, как мрачнеет его лицо, потому что забыть тех, кто косвенно виноват в гибели его сына, путем потери контроля над вертолетом, он не мог. «Это не самый лучший выбор, юноша». «Любовь зла», – философски ответил я. «Быть может, вам нравится кто-то еще?» Задал он слегка беспомощный по содержанию вопрос, потому что обещание он уже дал. «Увы». «Максим, может, я познакомлю вас с хорошей девушкой из нашего клана?» Сцепил он челюсти. «Уверен, они прекрасны, но Ника – это боль и муза моей сердечной мышцы». «Правильно говорит сердце», – механически поправил он, что-то напряженно обдумывая. «А если я вас познакомлю с моей племянницей? Вы хороший, перспективный юноша», – рассуждал он вслух, словно себя убеждая. «Михаил Викентьевич, а в чем причина?» «Если я приду сватом к ним, это будет означать, что я их простил». Словно от зубной боли скривилось его лицо. «А я не простил, они повинны в гибели Вячеслава». «Михаил Викентьевич, а истинных виновников той беды нашли? Простите за бестактность». «Да», нахмурился князь, «я его нашел, его казнили». «Не я, а его, большая разница». «Еще раз прошу извинить, а вы видели тело?» Внимательно смотрел я на него. «ИСБ не отдает тела», буркнул Панкратов. «Я знаю время и место». «Помните, я говорил, откуда ко мне попали документы по Ольге? В числе тех бумаг был внутренний рапорт об угоне конвоя ИСБ в составе 3 машин. 2 патрульных и 1 для перевозки заключенных. Подставные сотрудники дорожно-постовой службы заставили выйти экспедиторов из транспорта и оглушили спецсредствами. Князь чуть замедлил шаг, но в его тоне не было особых эмоций. «Документы, Максим! Подлинные печати, верные подписи! Я знаю, как их проверить!» Внутри угнанных машин были чистые бланки с подписью руководства. Это отмечено отдельно. Визирует их массово, по факту выпуска приказа о переводе заключенных. В бланк вписывают имена. Обычное дело, когда подписывать бумаги должен высокородный, унаследовавший высокий пост и место службы. Не на рабочем же месте ему сидеть целыми днями. «Угон расследовали!» Конвой пытались использовать для перевода опасного преступника из одной тюрьмы в другую. Руководство тюрьмы что-то заподозрило, машину и всех, кто был внутри, сожгли в момент прорыва с территории. На этом расследование было закрыто. Мотивы налетчиков понятны, бланки списаны, более жалоб на деятельность похищенного конвоя не поступало. «Мне нужно посмотреть на этот рапорт», – медленно с расстановкой произнес князь. «Кроме бумаг, вам наверняка предъявили кое-что еще». Выдержал я последовавший быстрый и яростный взгляд с его стороны. «Вы бы не отдали свое просто так. Вам наплевать на приказы. Вы хозяин своей земли». «Вы забываетесь, но вы правы». «Я дам вам этот рапорт. У вас достаточно влияния, чтобы прояснить его подлинность. Уверен, достаточно сил, чтобы довести дело до конца. Значит, совсем скоро вам понадобится очень много ненависти. Так зачем ее растрачивать впустую на каких-то Еремеевых?» «Моей ненависти хватит на всех». «Сойдемся на том, что я эту Еремееву лично накажу», вздохнул я. «Пока не знаю как, но хатика она у меня как минимум 3 посмотрит. Вертолет прошляпила, самолет уронила». «Любимую девушку?» хмыкнул князь неопределенно, доведя меня до самой двери. «Она будет плакать и рыдать, рыдать и плакать», – уверенно пообещал я. «Ну, если так…» Мрачновато, но улыбнулся уголком губ Михаил Викентьевич. «Буду тебе сватом». «В субботу, в 9, – уточнил я. «Иначе никак ее отца не поймать. И вы там не один будете, не беспокойтесь». «Да я и не беспокоюсь». Своими руками открыл он передо мной дверь и рявкнул в сторону заполонивших коридор бойцов клана. «Не препятствовать!» В темноте подвального уровня огромного здания было много страха. Не того страха, что пахнет кровью, болью и пыткой, и не тех эмоций, что сжимают разум безумца. Это был чистый и рафинированный страх людей с высшим образованием, подкрепленный знаниями и опытом. Страх того, что обязательно должно случиться. 2 энергетиков из дежурной смены во все глаза смотрели на содрогающиеся вибрации и кожу газотурбинного генератора, служащего резервным источником энергии княжеской высотки. Вибрация передавалась в пол. Вибрация отдавалась дрожью в пальцах. Хотя не разобрать, было ли там больше дрожи собственной или отраженной. «Леха, у меня рука онемела, и лицо, кажется, тоже», — осипшим голосом произнес глава наряда, комкая пальцами правой так и не зажженную сигарету. «Руки вверх подними, так, а теперь улыбнись. Нормально, не инсульт». «Какой к чертям нормально? Мы же сейчас все сдохнем», — произнес тот затравленно, глядя на то, как шедевр интеллектуальных технологий, сплошь обвитый блоками защиты и автоматики, сходит с ума и содрогается прямо в паре десятков шагов от них. Аварийный рубильник давно находился в отключенном положении. Все плавки и предохранители выгорели, все блоки защиты отработали, все механизмы блокировки заблокировали штатно. Все, что было предусмотрено зарубежными инженерами, как компромисс между производительностью и доверием человека к махине с валом на десяток тонн, крутящимся на магнитных подшипниках со скоростью в десятки тысяч оборотов в минуту, но то, что не должно было работать, все еще бешено крутилось в мельтешении ярких, словно звезды, искр, заставляя датчики КИП сходить с ума, а волосы подниматься дыбом. И страшнее всего, что бежать было бесполезно. Если вал просто вышвырнет из подшипника, и болванка в десяток тонн прошьет здание, есть крохотный шанс, что попутным взрывом их только контузит. Но под фундаментом, достаточно прочным, чтобы удержать генератор, было еще газовое хранилище, в которое клан регулярно закачивал синее топливо на тот случай, когда Панкратовы опять разругаются с хозяевами Москвы и их демонстративно отрубят от городских коммуникаций. Воду привезут в бутылях, стоки заберут частные службы. Но что делать без электричества и тепла той же зимой? Вот тогда и пригождаются тысячи кубометров газа, рачительно подготовленных к тяжелому периоду. Тысячи и тысячи кубометров, замурованных достаточно глубоко под землю, чтобы не добрался ни один враг. Самое близкое к хранилищу место – помещение генераторное, много раз проверенное и абсолютно надежное. Помещение, которое сейчас взорвется ко всем демонам и сдетонирует с хранилищем так, что от башни Панкратовых и близлежащих построек останется только глубокий кратер. «Сеня! Что? Связь появилась! Наверх докладывать!» — дрогнул голос помощника. «Докладывай!» «А как?» — глотнул вязкую слюну мужчина. «Скажи им, что поезд на рай может отправиться в любую секунду! Пусть приготовятся и сожмут зубами паспорта!» Михаил Викентьевич неспешно перебирал бумаги по третьему уже кругу, всматриваясь в изображения и фотографии куда тщательнее, чем вчитываясь в слова. Под нос невольно напевалась несложная мелодия. Какая-то популярная песня с радио, прицепившаяся с утра в машине, от которой он даже не помнил слов. Был князь после вестей о нахождении внука и обсуждения перспектив весьма в благодушном настроении. Все-таки есть нечто особенное в семье, в том, чтобы быть дедом. Пусть даже весть об этом ошарашила, но отчеты ЕСБ не давали повода сомнениям. Мальчишка такой силы князю точно внук. Планы на будущее причудливо перестраивались прямо на ходу. И вроде понятно, что есть огромное количество давно запланированных клановых дел. Но нет-нет, и замечаешь, как оттягивают их в сторону мысли о новом родиче, которого он видел только на фотографии. Девчонка еще, Ольга, его мать. Ее надо обласкать, обогреть и обустроить в жизни. С одной стороны, странно, что она сама не сообщила о родстве. С другой, что она могла получить от тех, к кому обратилась бы? Помощь или участие в чужой интриге с закрытыми глазами? До самого князя ей не добраться точно. У Панкратова действительно нет времени на десятки безумных барышень, которые пытались нажиться на горечи княжеской потери. То пытаясь продать личные вещи ушедшего княжича, то рассказывая нелепицы о том, как с ним были близки. Но хорошо, что она нашлась. И с внуком тоже хорошо. Этому Максиму стоит сделать щедрый подарок. Не слишком дорогой, и из чего? На личный хирургический инструмент глаз положил. Попроще. из тех взрослых игрушек, что нужны любому молодому парню. Проблем он тоже подкинул, но то старый, казавшийся решенными. За это отдельно отдариться, пусть даже прощением нелюбимому роду. «Григорий Андреевич, что вы мне хотели сказать?» Поднял он взгляд на референта, удивительно тихого и старающегося оказаться незаметным на фоне участка карты с африканским континентом. Минуты три стоит уже, привалившись к стене с документами в руках, и вряд ли ждет повеления заговорить. Приглашение войти уже давно служило приглашением к началу беседы. «Это настоящий Самойлов», выпрямившись и отлипнув от стены, произнес старик, глядя перед собой. «Из тех Самойловых, что делали вашему прадеду шпагу». «Что-то такое можно было подозревать». Закрыв папку, отодвинул ее князь по столу в дальнюю от референта сторону. «Защита у него не из дешевых». «Кроме того, он Делара, Шуйский, Борецкий и бастард Юсуповых». «И император самолично?» Продолжил логический ряд князь так, как его себе представлял. Старик совсем с ума сошел. Впрочем, возраст, необратимые изменения мозга. Даже тронула жалость. Там, где-то на задворках сознания, словно как при безвозвратной потере точного и исключительно надежного инструмента. «Юноша продемонстрировал перстни». Облизав пересохшие губы, продолжал смотреть перед собой референт. «Я посмел направить вам видео электронной почтой». «У меня компьютер сгорел», — автоматически посетовал князь за мгновение до того, как изрядно напрячься, переварив информацию о видеозаписи. «Позвольте мне», – обозначил движение референт, продемонстрировав планшет, уложенный поверх документов в своих руках. Пару мгновений князь мерил его подозрительным взглядом, в котором было все же больше жалости, чем недоверие и предчувствие проблем. «Показывай», – сделал отмашку князь, указав на стол перед собой. Демонстрация в хорошем качестве с отличным звуком не могла занять много времени. Но и ее князь прервал почти в самом начале, ткнув пальцем в момент появления сотканного из электрических разрядов дракончика, усевшегося на пальцы вытянутой руки. «Где Колобов?» – спросил Панкратов абсолютно безэмоциональным, выстуженным и оттого слегка жутковатым голосом. «Должен быть приемный, господин», – чуть недоуменно произнес референт. «Велите пригласить». «Я имею в виду, он сейчас в лифте, на лестнице, или уже вышел из здания?» «Но...» «Выясни», – жестко распорядился князь, не отрывая взгляда от расправившего крылышки электрического существа. Слабой копией разумной бестии, способной разорять города и провинции под черным небом вечной грозы. «Они уже в фойе», – обескураженно и очень нервно отозвался референт буквально через половину минуты. «Говорят, вы велели не препятствовать, поэтому охрана...» «Ты кому служишь, воронья кость?» Поднял на Григория Андреевича князь черные от гнева глаза. «Великому и славному роду Панкратовых!» Чуть сорвался на первом слове референт. «Так какого черта ты на целый час оставил моего банкира и принца Юсуповых наедине?» Задрожал от ярости голос и перешел на крик Михаил Викентьевич. «Но это же бастард!» Пробилось через страх недоумение вместе с оправданием. «У бастарда не бывает дракона в перстне, немного ацетона и воды. И это полноценный родовой перстень, олух!» «Но я поднял тревогу, я пытался вас предупредить». «Стоя в коридоре!» – приподнялся князь на ладонях над столом. «Стоя в коридоре, ты будешь предупреждать, когда меня придут убивать. По телефону станешь звонить. Электронной почтой письмо отправишь». «Но это же мальчишка». Совсем потерянно отозвался референт, отступая на полшага от стола разгневанного начальства и опускаясь на колени. «Да вы бы его одной рукой. Да как бы я мог подумать, помыслить о таком? Михаил Викентьевич, батюшка, Да вы сами досмотрите видео. Не может быть он принцем. Руку даю на отсечение. Не бывает такого, чтобы перстень Юсуповых на одной руке с Шуйскими». Князь бросил очередной гневный взгляд и нажал продолжение. Перстень Борецких он воспринял без особых эмоций. Вещи мертвецов принято называть антиквариатом. Раз работает, значит течет в венах кровь угасшего клана второго или третьего поколения. И не более того. Перстень Долгоруких из числа признающих, что, помня о недавней войне, в которой и Юсуповы, и Долгорукие по неведомому и для очень многих неприятному стечению обстоятельств оказались на одной стороне, не казалось чем-то особенно удивительным. Перстень Тенишевых – ерунда, пусть он и наделяющий. Эти могут дарить города и провинции сколько угодно. Теперь на их землях все равно другой хозяин. Забавно, что он оказался на руке завоевателя. Но ничего кроме этого. Перстень Шуйских из разряда оптических иллюзий, которых быть не может. Да и проверять надо, настоящий ли. Ни ветра, ни запахов по видео не уловить. А без этого на пальце всего лишь забавная реплика, шутка, надетая для форсу и желания оскорбить старых врагов. Вроде как наследник Шуйских поступил в этом году в Московский университет. Так что травля его только начинается. Родовой и полноценный перстень Делара означает всего лишь то, что сама главная семья не приняла сюзеренитет Юсуповых, отдав под него только своих подчиненных. Это нормально, когда нужно защитить своих людей. Но есть еще одно большое и кровавое дело, которое предстоит разрешить лично, не вмешивая женщин, детей и стариков. Получить такой перстень от дружественного рода несложно, если не убояться груза кровавой мести, повисшей долгом на семье. Перстень же Рюриковичей был и у Панкратова, от деда достался. И он иногда тоже уводил его из хранилища, чтобы потаскать на руке для форсу, пока потерю не обнаружит. Вполне обычный нормальный набор одного из старших детей главной клановой семьи. «Я приказал остановить Самойлова и Колобова на выходе под благовидным предлогом». Уже был на ногах референт. «Это правильно, это верно», задумчиво отозвался Панкратов, поднимаясь с места. «Шалости у отроков следует пресекать». Особенно те, что зашли слишком далеко. Размеры благодарности за внука и информацию никак не ложились в расчетах на сумму денег, что находились на счетах Фоминских. Не то чтобы Панкратов был неблагодарен, вовсе нет. Свой водопад подарков и щедрости Юсупов получит так или иначе. Пусть теперь придется 10 раз перепроверить Ольгу с сыном, заподозрив двойное и тройное дно, заложенное мастерами интриг. Но без такой проверки князь все равно не станет признавать родную кровь, какой бы достоверной ни казалась история, и насколько бы точно не подтверждали родство приборы. С другой стороны, принц осознавал, что делает, когда демонстрировал перстни, а значит, он в курсе проверок, и ему нужна не интрига, а благодарность и ответная услуга от князя Панкратова в будущем. Ценный козырь в негласном соревновании на клановый престол, которым болеют и по которому сходят с ума все поколения этого могущественного клана, а по мнению Панкратова, зряшный перевод ресурсов. Что касается расчетов суммы ответной благодарности, был в них такой коэффициент, как личность. И даже перспективный наследник Юсуповых не тянул в этом расчете на единицу. Десятая доля, быть может, с учетом совершенно ерундовой и бесперспективной свадьбы с Еремеевой, сотая. А значит, перемножая ее на бесконечную благодарность рода, получится что-то вроде пограничного городка. Но никак не банкир, которого Панкратов уже считал своим. Звуки тревожной сирены настигли их уже у самого лифта. Перед раскрывшимися створками тяжелый рев, знакомый только по учениям, в котором почти потерялась мелодия вызова сотового телефона. Спасаясь от шума, двое быстро вернулись в кабинет и закрылись массивной дверью от низкого гула сигнализации. «Докладывайте!» – раздраженно гаркнул Панкратов, перехватив трубку у референта. Внимательно выслушал ответ. «Сколько у нас времени? Рекомендации? С паспортом знаешь, что сделай? Это верно, что виноват и осознаешь. Личное мнение. Если нет, передай трубку старшему бригады. Михаил Викентьевич на линии. Что именно у вас происходит в двух словах?» Князь выслушал, завершил вызов и вернул сотовый референту. «Что говорят, ваша светлость?» Осторожно уточнил тот. «Происходит что-то непонятное», абсолютно спокойно вымолвил князь, сложил руки за спиной и направился к окну за своим столом. «По результатам которого нас всех уничтожат с гарантией». Сирена в коридорах продолжала заливаться ревом, отголоски которого все равно доносились тревожным набатом. «Но тогда вам надо бежать, ваша светлость. Немедленно, умоляю вас». «Вот что. Позвоните в холл. Пусть отпустят этого Самойлова и Колобова». «Что вам их жизни, господин? О своей подумайте, молю». «Молчать, исполнять». Князь склонил голову и напряженно вгляделся через стекло вниз, в сторону парковки перед входом. «Их выпускают, господин», донесся со спины обескураженный и очень испуганный голос. «Звони энергетикам, пусть не вздумают ничего учудить. Я запрещаю приближаться к генератору, сигнализацию отключить, людям вернуться на рабочие места». «Но как же это? Это что-то непонятное?» «Оно уже уходит», – внимательно проследил Михаил Викентьевич за парой из спокойно идущего к машинам юноши и семенящего вровень с ним нескладного мужчины. «И мы оставим это просто так?» Вопль негодования князь встретил резко дернувшимся уголком губы. «Он что, обязан давать отчет?» «Разумеется, не оставим», – тем не менее ответил князь, поворачиваясь обратно. «Ответим самым страшным, что может быть для юноши его возраста. Сейчас полезна определенность, уверенность и чувство целостности клана». «Дежурный рапортует, что им удалось исправить неполадку». Будучи постоянно в режиме конференц-связи, отрапортовал референт. «Ну да, ну да». Прошествовал Михаил Викентьевич к собственному столу, соединил скруткой перерезанную самим же собой линию и по памяти набрал длинный номер, в котором не было кодировки ни единого существующего города либо страны. Абонент не отвечал довольно долго. Телефон шел в канцелярию князя Юсупова, и уже там выясняли, может ли его светлость принять вызов и каким образом скоммутировать его, чтобы не раскрыть истинного географического положения. И тем не менее трубку взяли. «Долгих лет жизни вам и вашим супругам, ваша светлость. Как здоровье наследников? А погоды какие стоят? Полностью с вами согласен. Бывали у Шульгиных на прошлой неделе? Чудесная пьеса получилась. И что говорят? Опять зерно подорожает? Но здоровье, разумеется, самое главное». Текла спокойная и размеренная беседа ни про что и ни о чем конкретном. Зряшный перевод времени и мощностей шифровальных служб. Все для того, чтобы интересующее было спрошено в самом конце, за мгновение до того, как произнести насквозь ложное пожелание долгой жизни и здоровья. «Я тут с сыном вашим встретился. Максимом зовут». Чуть напрягся Панкратов. Если принц сошел с нарезки и чуть не начал войну, то есть надежный способ вправить ему мозги. Отцовским подзатыльником в полную силу. А там и Виру взять за потраченные нервы, не говоря о возврате Колобова. «Незнакомы с таковым?» Неловко подвис вопрос буквально через мгновение. «Быть может, я неверно расслышал имя. А кто из ваших достойных юношей сейчас в Москве? Роман с Александром? Нет, этих благородных молодых людей я знаю в лицо. Видно, я обознался». Князь Панкратов отложил трубку и откинулся на спинку стула. «Тогда кто у нас сегодня был?» Постучал он пальцами по столешнице. «Что-то непонятное», поддакнул референт, и еле увернулся от запущенной в его сторону ручки. «Что-то непонятное влезло в снабжение клановой больницы», гаркнул князь на остатках запала и тут же успокоился. «Самойлова переодевали. Вещи все еще у нас. Неси сюда». Совсем скоро аккуратно сложенные вещи вместе с положенными сверху документами, часами и телефоном оказались на княжеском столе. И документы, разумеется, заинтересовали князя в первую очередь. «Мы тщательнейшим образом проверяли», – попытался вставить слово Григорий Андреевич, но был проигнорирован. «Вы верно знаете разницу в словах, я с таковым не знаком, и у меня нет такого сына», – произнес Панкратов, вглядываясь в спокойное и уверенное в себе лицо на фотографии. «Бездна отличий для понимающего человека». «Документы подлинные», – вновь отметил референт. «Разве могут быть документы иными у тех, кто вправе их выдавать?» Князь листнул на страницу с пропиской. «Но есть некоторые детали, которые обязательно включают в такие обманки на непредвиденный случай. Григорий Андреевич, вы ведь проверяли адрес прописки молодого человека? Тут написано «Улица Ясеневая, дом 60, квартира 109». «Проверяли как можно», – истово закивал тот. «И вы, быть может, по памяти ответите мне, какого типа дом? Сколько в нем подъездов?» «Типовая панелька в 3 подъезда», – чуть напрягший память все же выдал референт. «Работает голова», – все-таки признал князь, – «только уже регулярно работает куда-то не туда». «И поскольку квартир на этаже в таких домах?» – скучающим голосом уточнил Михаил Викентьевич, продолжая смотреть на адрес, на ту самую очевидность, которую обязаны были усмотреть проверяющие. «Так 4, господин», – подозревая подвох, осторожно ответил старик. 9 этажей, верно? На 3 подъезда у нас будет 108 квартир. Самойлов проживает 109-й. Уже устало завершил Панкратов. «Давайте я угадаю. На Ясеневой 60-й дом последний?» «Я проверяю, господин». Сжав губы зубами, референт заполошно вводил информацию на планшете. «Истинно так», – с заминкой произнес он. «На Ясеневой 60 домов». «Следующая за Ясеневой, какая улица?» «Алая», – одними губами прошептал Григорий Андреевич. «Что в доме один на Алой улице?» «Малый княжеский дворец Юсуповых». Чуть качнувшись, предобморочно ответил старик. «Всех аналитиков копать траншеи вокруг нашей больницы!» Распорядился князь, откладывая паспорт в сторону. Хотел уже было начать отповедь на повышенных тонах, предназначавшуюся лично референту, как начальнику над всеми этими олухами, как взгляд коснулся небрежно оставленных на одежде часов Самойлова, очень знакомых часов, весьма известных среди очень узкого круга людей. Словно гюрзу или гадюку, подцепив ручкой, Панкратов повернул их циферблатом к себе и посмотрел на то поле, что обычно показывает день недели. «Небо услышало наши молитвы», – радостно произнес Григорий Андреевич, тоже опознав вещицу, и, как и князь, пристально смотревший на цифру 1, что почти сменилось нулем. «Еще, быть может, пара дней, максимум неделя, и владелец часов умрет. Всегда и все умирали. И ничто не связывало эту смерть с имперским кланом черниговских князей, весьма любивших одаривать такими часами очень сильно не угодивших им людей». «Твои мысли», – внимательно посмотрел на подчиненного Панкратов. «Так это же прекрасно. Совсем скоро Колобову снова станет некуда деваться». Князь с горечью покачал головой. Так ошибаться на должности личного референта нельзя. Это уже становится действительно опасно для рода, для клана. «Дай поручение этим горе-аналитикам. Пока копают, пусть просчитают стратегию поведения, исходя из ситуации, что черниговских князей очень сильно задвинут. Отдельно, если уничтожат до последнего человека. Стратегия нужна на ближайшую перспективу. Начинать надо уже сегодня». «Но это же чушь», – фыркнул референт. «Как распорядишься, представь мне свою замену. Сегодня же». Старик, изрядно потрепанный событиями этого дня, дернулся как от удара и опустил подбородок на грудь. «Разрешите идти?» «Григорий Андреевич, клан ценит все, что вы сделали, и в награду за долгую и верную службу». В глазах старика зажегся огонь надежды. «Неужто в потомственные слуги рода?» «Клан защитит вас от наследника Юсуповых, которого вы так опрометчиво решили убить». Нога референта подогнулась, внезапно ослабнув, а сам он чуть не упал, но умудрился удержаться и уже почти развернулся к двери. «Да, вот еще». Встал князь с места и посмотрел в лицо человека, из-за ошибки которого он мог никогда не узнать о существовании родного внука. Панкратов тронул чемоданчик с хирургическим инструментарием и развернул его на столе, касаясь любимого ланцета. «Если не ошибаюсь, вы проспорили мне руку».